Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить его сильней, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа взывать к Отцу не устает, где падала, прощение просила. Ведь Он в беде мне руку подает, ведь Он мое прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить его сильней, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Почему мне хочется любить его сильнее, искреннее, чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от него и все идет к нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить его сильнее, искреннее, чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить его сильнее, чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Слава Господу!